Занимается тень монастырь над рекой. Заходи, путь открыт, вход отверст. А на сердце такой почивает покой, что я вижу за тысячи. Как лампады горят и горят в алтаре, телом здесь, а душой в небесах. Служит старец-монах в белом монастыре, и Спасителя молит. Над изрытой землей бьет 12 часов, а ты смотрят глазами сирот. Средь бескрайних степей и дремучих лесов хорони. Лишь лампады горят и горят в алтаре всех времен и до сих самых пор. Служит старец-монах в белом монастыре, и по-русски поет братский хор. Звон к вечерне зовет, я пречистей хочу помолиться за други своя, помолиться за тех, кто затеплит свечу пред державной иконой ее. Лишь лампады горят и горят в алтаре, телом здесь, а душой в небесах. Плачет русский монах в белом монастыре. И Спасителя